А то пропадет у него ко всему интерес, впадет в меланхолию и держит планы и проекты строительства. И все желающие строители ждут долго, когда им место отведется. Да и казенные строения стоят тогда без движения, а то субсидии задержат. Все-таки это все проходило. Удавалось преодолеть и меланхолию. Но не хватало рабочих рук, строителей, мастеров. Хоть и присылали рекрутов из Орловской, Курской, Калужской губерний, хоть выселяли полтавских и черниговских мужиков и закрепляли запорожцев, но этого было мало. Не хватало мужиков. Да и чума, плохой провиант, недогляд косили людей и без того в негусто заселенном наместничестве. А Потемкин требовал от него широкого размаха во всем. Особенно внимательно следил он за строительством Екатеринослава. Город начинал строиться на реке Кильчении непутево. Место было низменное, ежегодно заливалось весенней водой, уносило строительные материалы. Жители страдали от гнилостных испарений и вони. Понадобился высочайший указ, чтобы перенести его на правый берег Днепра, на место бывшего селения запорожских казаков Половицы. По замыслу князя Екатеринослав должен был превзойти со временем Северную Пальмиру. От Синельникова требовал, в Екатеринославе должен быть университет, музыкальная академия, академия художеств, ботанический сад, 12 различных казенных фабрик, гостиный двор. Надо, чтобы в центре были городские пропилеи с биржей и театром посредине, городские палаты во вкусе греческих и римских, дома инвалидов, губернаторские, вице-губернаторские, дворянские дворцы, архиепископия, колодцы, фонтаны и плотины, несколько православных и неправославных церквей, а над всем этим должен возвышаться собор Преображения Господня на один аршин длиннее, чем собор Петра в Риме. Правда, и средства были отпущены немалые, только единовременно 200 тысяч рублей пришло в губернскую кассу. Для возведения городских зданий была установлена из особых чиновников экспедиция построения города. Не ожидая завершения академии и училищ, были вызваны с высочайшей оплаты историограф Де Гюэнь, профессора Ливанов и Прокопович, художники Неретин, Захарченко и Бухаров. Особенно заботился губернатор, зная интерес императрицы о музыкальной академии, куда выписали самого знаменитого Сарти, с указанием отвесть высокую квартиру и исполнить все его распоряжения касательно музыки. Тот за это обязывался учить музыке и сочинять музыкальные пьесы, так надобные в этом крае для утверждения победного духа. В этом полузабытии генерал-губернатор вдруг понял, что его заботам, замыслом и старанием по организации, устройству и заселению края приходит конец. А как хорошо начиналось! Как хотелось ему добиться, чтобы сей край расцветал! Всем казалось неожиданным его назначение вместо Тимофея Ивановича Тутолмина, которому было поручено волею императрицы в 1784 году, соединить две обширные губернии, Новороссийскую и Азовскую, в одно громадное наместничество с Екатеринославом во главе. Вон и входили сверх того и Екатеринославская, Херсонская и Полтавская губернии, 15 отдельных и один особый уезд, Мариупольский и Таврический. Наместничество же фактически организовал в то время бригадир Синельников. Кем только он не был за это время, какие только обязанности не исполнял. Называли его и охранителем края, колонизатором степей, начальником комиссии по продовольствию переселенцев из разных стран в Россию, начальником заготовления провианта для русской армии, главным управителем всех соляных литейных сборов и, наконец, строителем городов, в особенности самого города Екатеринослава. Скрип телег, крики строителей, шум повозок, суета приемных отодвинулись куда-то в уголок сознания. Он открыл глаза и увидел склонившегося над ним личного врача Потемкина Массота. Надо оперировать. Коленный облом. попросить Александра Васильевича